Глава 18. 7 июля 1980 года. Софи заснула в своей небольшой квартирке на авеню Фош в Париже. В последнее время она жила в одиночестве, предпочитая уединение. Николя в данный момент находился в Москве, и Софи тосковала по нему. Обычно брат и сестра предпочитали вместе завтракать в ресторане «Ребелата Гуильо» и обсуждать последние новости, теперь же ей приходилось завтракать одной. Николя успешно работал в одном институте под Парижем и занимался там под видом исследований мозга еще и своей основной проблемой. Искал возможность ослабления духа подселенца, впрочем, пока не особо успешно. Недавно он прибыл в СССР по приглашению МГУ как научный сотрудник для работы над одним международным проектом. Этот проект как раз опосредованно касался новых исследований мозга, а также астральных тел. Софи не особо вникала в тему, так как брат заключил контракт только на полгода и по окончании должен был вернуться обратно в Париж. Девушка же ходила в местную библиотеку теневого мира и штудировала все возможные похожие случаи, пытаясь найти выход. Жителей теневого мира хватало и в Париже, а городская библиотека хранила в своих недрах еще и древние трактаты представителей различных рас. Понятно, что самые ценные экземпляры были в частных коллекциях, передаваясь из поколения в поколение. Но служащим библиотеки нередко удавалось и выловить поистине бесценные раритеты на закрытых аукционах. Софи старалась не пропускать новое поступление книг, наведываясь в библиотеку каждую пятницу. В остальные дни она ходила на собрание молодых темных колдуней, где приобрела много подруг. Обладая часто слабенькими потенциалами, девушки пытались помогать друг другу в некоторых экспериментах, но большую часть времени просто общались. Вот так, придя однажды в хорошем настроении после встречи с подругами, где все они немного перебрали красного вина, она уснула. По пробуждении темная колдунья вскочила с кровати и резко заметалась по комнате. Увиденный ею сон был запечатлен в ее голове в мельчайших подробностях. Воспоминания накрыли и заставили занервничать. Темная непроглядная тьма расползалась по незнакомому городу, холодный проливной дождь лил сплошной стеной, и продрогшая Софи бежала по улице. С ее волос, убранных в строгую прическу, текла вода, а плащ промок насквозь. Девушка металась в темноте без единого прохожего. Завернув налево за угол девятиэтажного дома, она увидела автобусную остановку и осмотрелась. Тут Софи зажмурилась, силясь вспомнить надпись над металлическим козырьком. Она чувствовала, что необходимо в мельчайших подробностях запомнить это место, но так и не смогла. Но ей удалось заметить, что надпись была именно на русском языке. Осознав, что ее пока не расшифровать, она снова погрузилась в воспоминания. Зайдя за козырек остановки, Софи машинально сунула руку в карман плаща и обнаружила там бумажку с цифрами 0708. Недоуменно посмотрев вокруг и осознав, что данные цифры ей ни о чем не говорят, положила записку обратно в карман. Тут к остановке подъехал небольшой автобус, перед Софи открылись двери, и она зашла внутрь. Автобус оказался совершенно пустой, а водителя было не разглядеть за закрытой кабинкой. Сев на первое попавшееся место, колдунья уткнулась в стекло, чувствуя, что холод в теплом салоне чуть отступает. Проехав совсем немного по темным улицам опустевшего города, автобус остановился на следующей остановке, где Софи увидела мужчину. Присмотревшись, она узнала Николя и, обрадовавшись, уже хотела помахать ему рукой. Но в последнюю секунду замерла. Это был определенно не ее брат, а кто-то другой в его облике. Наклон головы, несвойственная ему ухмылка, в теле Николя было совершенно другое существо. И Софи уже догадалась, кто. От фигуры родного брата исходила скрытая угроза, будто внутри него клокотала ярость. Мужчина пружинистой походкой зашел внутрь автобуса и сел рядом с Софи. Он сразу же посмотрел на нее и глумливо подмигнул. Темная колдунья почувствовала на своем едва отогревшемся теле жгучий холод. Она уже поняла, что это вовсе не Николя, а Фойерчерн. На следующей остановке зашла бледная молодая девушка с чуть посиневшим лицом и стеклянными глазами. София вскрикнула, прижав руку к рту, и широко раскрывшимися глазами продолжала рассматривать покойницу. То, что это покойница, у нее не оставалось сомнений. Белесые глаза без зрачков, спутанные длинные темные волосы, покрасневший от внутреннего кровотечения рот и впалые щеки с еле заметными пятнами. Пройдя несколько шагов, мертвая фигура встала напротив колдуньи и произнесла почерневшими губами: «Ты заняла не свое место. Это мое место рядом с моим убийцей. Он мой хозяин, а не ты, не твой брат». Тут мертвая указала рукой на колдуна, выглядевшего как Николя. Сон на этом месте прервался. Софи вышагивала в ночной рубашке по своей крохотной спальне, и рой мыслей кружился в ее голове. «Началось, надо предупредить Николя. Мне необходимо срочно ехать к нему в Москву. Почему я увидела ее? У меня пробудились способности провидицы, но ведь их у меня никогда не было. А может, это уже случилось или произойдет прямо сегодня?» Сев за небольшой столик у окна, девушка решительно взяла в руки карты. Те, как всегда, под ее руками засветились, кружась, и начали выписывать узоры. Софи ждала, пока они закончат свой колдовской танец и покажут ей истину. На заданный девушкой вопрос о жертве Фуэрчерна карты наконец дали ответ, выстроившись в замысловатый аркан, 6 чаш, туз и 2 жезл. В связи с тем, что Фуэрчерн очень долго находился рядом с ее душой, а длительное время вообще в одном теле, у них наладилась тесная телепатическая связь. Софи поняла, что теперь может заранее видеть всех его будущих жертв. Откинувшись на спинку кресла, Софи осознала очень четко и ясно, что дата смерти девушки указана в записке, и до нее оставался месяц. Надо было спешить ехать скорее к брату и быть рядом с ним, чтобы помочь ему выдержать, если не получится ничего предотвратить. Софи прилетела в Москву утром из Парижа в составе дипломатической делегации. Николя пребывал там уже около месяца, и его сдержанные письма, проходящие через посольство, содержали не очень много информации. В разговоре при встрече брат был сильно удивлен, как все изменилось в России за последние полвека, и рассказывал много интересного. Впрочем, он быстро замолчал, когда Софи изложила ему то, что узнала, и свой первый сон о Фуэрчерне.